Погребение. Старец словно спал. Мы подготовили его тело к погребению, облачили. Но когда мы начали это делать, его тело выскальзывало из наших рук, так как не потеряло гибкости. Монахи и монахини не окоченевают после смерти. Как гибко тело человека, когда он спит, таково и тело монаха после смерти. Он не окоченевает, как мирской человек, тело которого делается, как деревянное. Сколько бы часов, сколько бы дней не прошло до погребения, монах словно спит. Как если бы кто-нибудь спал и его переодевали, переносили и тому подобное. Так бывает и с телом умершего монаха. От одного только пострига человек сразу приобретает это свойство, этот характерный и сверхъестественный признак. Почему? Потому что Бог, во-первых, хочет показать, как угодно ему монашество, посвящение своей жизни Господу, а во-вторых, чтобы удостоверить, что смерть христианина – это сон. Поэтому и места погребения называются усыпальницами. Человек уснул и однажды проснется. Даже если умрет грешный монах, он делается словно уснувший. Как только человек примет постриг, изменяются естественные телесные свойства. Сколь прекрасно, что Бог показывает нам, как Он любит монашество, девственный, подвижнический, вышеестественный образ жизни. Это гибкость тела после смерти, сверхъестественное знамение, потому что и монашеская жизнь вышеестественна. Это таинство, потому что ни с кем другим такого не происходит, только с монахом. Даже если он монах всего один час. Случается и такое. Мы его положили в храме, и на следующий день я служил литургию. Мы ощущали Пасху. У нас было воскресенье. Была светлая седмица. Скорби не было. Была большая пасхальная радость. Так вышло само собой. Нарочно мы этого не хотели. Я спросил у одного большого подвижника: «Отче, почему мы ощутили Пасху, когда приставился наш старец?» Это характерное чувство, ощущение Пасхи, извещает нас, указывая на святость человека. Когда радость закончилась, мы все недоумевали. Когда же посчитали дни, то оказалось, что это случилось на 40-й день. Ведь на 40-й день, по вере церкви, душа старца водворилась на своем месте. Вот тогда наша радость закончилась. 40 дней со дня представления старца мы чувствовали радость. Действительно, святые оставляют людям свои мощи как источник радости, потому что они идут на небо, не подвергаются суду, не испытывают затруднений на мытарствах. Они уладили свои дела с Богом, уладили свои счета, им не грозит наказание. Поэтому-то мы не печалились. И в течение многих дней чувствовали такую радость, какую не чувствовали никогда при жизни старца. Конечно, мы ощущали печаль от того, что лишились старца, но основными чувствами в душе были мир и блаженство. Так возникло некое радостопечалие, радость и скорбь вместе. Мы знаем, что в миру, когда люди умирают, они оставляют по себе скорбь, горечь, страх, ужас. Люди боятся войти в дом, где есть покойник, боятся привидений ушедших людей и тому подобное. Мы же, напротив, ощущали благодать. Конечно, с уходом старца мы потеряли великую опору нашего учителя, нашего отца, нашего после Бога хранителя. Но мы знали, что этот редкий для нашего времени человек Божий восходит к встрече с Богом, имея все необходимое для вечной жизни. И это было нашей честью и нашей славой. На следующий день мы похоронили старца. Погребение совершалось по его воле в том месте, где он и скончался. Пришли все отцы нового скита, ибо он любил всех, и его все любили и почитали.